Глава 24. Первый месяц сезона жары. Ренеф глубоко вздохнул и растянулся на циновках, с удовлетворенной улыбкой закинув руки за голову. Он заслужил отдых. В Таур-Дуат начинался сезон жары, но здесь, в климате более мягком, перемена была почти неощутима. Невероятно. Они пересекли границы Либая еще в конце первого месяца сезона всходов. Целый сезон успел минуть, и сколько всего произошло. Ренеф уже предвкушал, как в деталях расскажет обо всем матери, как поблагодарит ее за необычайную предусмотрительность и с противоядием, и с отрядом Статида. Но прежде он должен был притворить в жизнь свои планы, за совершенствованием которых он проводил последние дни, обсуждая с Небвеном новые детали. По его приказу и приказу военачальника часть солдат патрулировала окрестности города. Нарочито, демонстрируя боевой блеск имперской армии, чтобы никому из людей не захотелось сбежать. Осада только началась, но уверенность защитников вполне ожидаемо таяла. Они изнывали в ожидании неизвестности. Городоправитель соседней области и эльфы не спешили на помощь, а враг у ворот не спешил нападать. Как и предполагал Небвен, многие все это время обдумывали его, Ренефа, слова, сказанные у ворот. Как выразился военачальник, солдаты еще не вступили в город, а в Ледне уже велась неявная война. Не минуло и декады с прихода Рэмэя к стенам города, а уже все пошло так, как предсказывал Небвен. Тайком от градоправителя в Рэмэйский лагерь начали приходить влиятельные люди Ледна. Все они, несмотря на свой страх, просили о встрече с царевичем и обещали ему поддержку. Правда, не сразу при взятии города, а когда сын императора уже покажет Ликиру свою силу. Кто бы сомневался. Никому не хотелось первым прослыть предателем среди своих. Зато всем очень хотелось пожинать плоды ремийского покровительства. Кто-то желал сохранить свое положение. Кто-то мечтал возвыситься при новой власти за счет доносов на соседей. Кто-то просил о безопасности для себя и своих семей. Кто-то надеялся свергнуть городоправителя. Недовольство Ликиром и так было довольно высоко, как и говорил Никис. А теперь оно возросло. Ведь хозяин Ледны навлек на себя гнев Рэмэя, с которыми людьми уже много лет жили в мире. Небвен говорил, да Ренеф и сам в силу природной подозрительности понимал, что не все из этих людей были искренни. Наверняка кого-то из них подослал сам Ликир, чтобы разузнать настроение в Рэмийском лагере. Каждую встречу царевич и военачальник после обсуждали подробно, сопоставляя полученные сведения и прикидывая, какую из этого можно было извлечь пользу. Но без того, чтобы излишне полагаться на этих людей. Разумеется, никому из тайных гостей они не обещали ничего конкретного. Но в общем и целом все шло как нельзя лучше, тем более, что разведчики сообщили о приближении долгожданных наемных отрядов. Отец сдержал слово и доверил ему больше воинов. Ренеф ликовал, внося в боевые планы изменения, исходя уже из уточненного числа солдат. За этими приятными размышлениями царевич начал задрёмывать, когда приход адъютанта выдернул его из объятий сна. «Прости, господин мой, за вторжение в столь поздний час», — с поклоном сказал воин. «К тебе человек. Пусть ждет до утра», — не отрывая глаз, проворчал Ренеф и зевнул. «Совсем страх потеряли. Поначалу нос боялись казать из-за стены, а теперь посреди ночи подаваемую аудиенцию». «Господин царевич, я бы не стал тревожить тебя, если б дело не было действительно важным», — тихо возразил адъютант. «Мы узнали его. Это Процит, младший сын старосты Сафары и госпожи Алии. Сон как рукой сняло. Сафар мог послать сына вслед за ремийским войском, только если произошло что-то действительно плохое и требовавшее немедленного внимания царевича». «Что ж ты сразу не сказал? Веди его сюда», — велел Ренеф, резко поднимаясь. «И пошли кого-нибудь за военачальником Небвеном». Царевич едва успел наскоро одеться и умыться прохладной водой из кувшина, прогоняя остатки дремота, когда воины провели в его шатер молодого охотника. Процит был явно изможден дорогой, а его взгляд выдавал даже не тревогу, страх. Отбив положенные поклоны, он кинулся к царевичу с новостями. Ренеф сдержал свое нетерпение и жестом остановил его. Он уже успел усвоить, что в делах, касавшихся людей, советы Небвена оказывались бесценными. «Дождемся военачальника». Охотник закивал с видимым облегчением. Царевич давно заметил и то, что присутствие Небвена оказывало на людей благотворное влияние. По крайней мере, они переставали заикаться от страха, а то это чрезвычайно раздражало. Рене был совершенно не против, чтобы его в меру боялись, но доклады предпочитал четкие. На другие у него не хватало выдержки. Телохранитель пододвинул к царевичу плетеный стул, и Рене сел. Вскоре пришел Небвен. Немного заспанный, но собранный. Военачальник тоже едва ли обрадовался позднему гостю, но, похоже, ему уже успели сообщить, кто именно прибыл. Во всяком случае, к человеку он обратился доброжелательно. «Доброй ночи тебе, Процит. Отец и матушка в крепком здравии?» — спросил старший Реме, проходя ко второму столу и садясь рядом с Ренефом. «Благодарю, господин Небвен. Как ни ужасна моя весть, но со здоровьем родителей они не связаны». Вздохнул охотник и украдкой бросил на царевича загнанный взгляд. Ренеф нахмурился и чуть подался вперед, ожидая доклада. Это простое движение возымело почти пугающее действие. Процит упал на колени и воскликнул. «Прошу, прежде чем повелишь казнить меня, сиятельный царевич, выслушай». «Я слушаю». Юноша искренне попытался придать своему голосу ободряющие интонации и обвил хвост вокруг ноги, чтобы не подергивался. «Мы виноваты перед тобой, господин мой. Мы так сильно виноваты», — причитал сын старосты. «Сами того не ведая, мы нарушили твое доверие. И все же не было в том нашего злого умысла. Мы ведь простые крестьяне, а не искусные военачальники. И не умеем угадывать ходы врага. Раз уж даже солдаты твои ничего не заподозрили...» «Да что случилось-то?» — не выдержал Ренеф. «Давай по существу. Извинения принесешь после». Дрожащими руками Процит извлек спрятанный на груди сверток и протянул его царевичу, едва не выронив от волнения. Ренеф и Небвен непонимающе переглянулись. Юноша потянулся было к свертку сам, но военачальник коротко покачал головой и забрал его из рук сына староста. На случай возможной опасности. Сафар был верен Реме, Процит пришел открыто и сам отдал воинам свое оружие. И все же осторожность, тем более перед боем, никогда не бывало лишней. От нетерпения Ренефу казалось, что мгновения тянулись удручающе вязко. Развернув сверток, Небвен и сам едва не выронил его. Точно там пряталась ядовитая змея. Ренеф не сразу осознал, что принес Процит, а когда понял, что-то внутри него похолодело. В руке военачальник сжимал ожерелье из разноцветных бусин, казавшееся смутно знакомым. Бусы были красивыми, но не сказать, чтобы сильно запоминающимися. Женщины такие часто носили, и он никак не мог вспомнить, у кого же мог видеть это ожерелье. Тем временем Небвен снял с пояса мешочек и вытряхнул содержимое на тряпицу рядом с бусинами. Осколки тускло поблескивали в огнях светильников. И уже не оставалось сомнений, что некоторые бусины, золотистые, были изготовлены из того же самого материала. «Откуда это у тебя?» — тихо спросил Небвен у человека. Сбивчиво, путаясь в словах, но не в деталях, Процит рассказал, как Сафар вспомнил ночь после нападения, как вместе с сыновьями раскопал тело танцовщицы и как, вернувшись в деревню, они вместе нашли задушенную сестру Дарии, жены кузнеца. Мисра успела исчезнуть. Возможно, охотники уже сумели выследить ее. Но о том, пока вести сюда не докатились, Ренеф почувствовал себя так глупо и беспомощно, как никогда прежде. Вместе с этим пришла странная горечь. Он не сумел объяснить себе, что именно испытал. Ни тогда, ни сейчас. Эмоции слишком смущали его, путали и заставляли чувствовать себя потерянным. И потому, когда на смену болезненному изумлению быстро пришла спасительная ярость, простая и понятная, он с облегчением поддался ей. Не заботясь о сохранении внешнего достоинства, он изрыгал проклятия Ледни, Ликиру, Либайе и женщинам по-ремейски, по-либайски и даже по-эльфийски. В стороны летела какая-то неудачно попавшаяся под руку походная утварь. В эти минуты он совершенно искренне ненавидел всю эту треклятую страну, где все как будто сговорились унизить его. Окружающие молчали. Ремы из тактичности, человек от ужаса. Небвен счел нужным вмешаться только когда стало казаться, что Ренеф в собственной необузданности разнесет весь шатер или кого-нибудь убьет. «Усилить охрану», — приказал военачальник спокойно, но звучно, перекрывая поток проклятий. «Женщину найти и привести нашему господину живой. Я ее по костям разберу заживо», — рявкнул царевич, наградив танцовщицу подобающими случаю эпитетами. «Найти, если не хотите занять ее место». «Сделаем все, что в наших силах, и даже больше, сиятельный господин царевич», — с поклоном ответил адъютант. Ренеф глубоко вздохнул и развернулся к Небвену, с усилием беря себя в руки. «Вряд ли она так глупа, чтобы подобраться к тебе снова. И все же», — размеренно добавил военачальник, подходя к юноше и глядя ему в глаза. «Боги хранят тебя, мой господин, но и мы не оплошаем. Делай, что сочтешь нужным», — кивнул царевич. «Главное, найди ее мне, я сам с ней разберусь». Сделав еще несколько глубоких вдохов, Ренеф повернулся к онемевшему от ужаса Проциту. Запоздало он понял, что в потоках его брани прозвучало обещание уничтожить всех причастных. Да, он был бесконечно зол и жаждал расправы, но Сафар и его семья действительно были невиновны. Это он понимал и без увещеваний Небвена. Если бы староста был причастен, он не стал бы с риском для своей семьи доставлять проклятое ожерелье. Ни сейчас, ни позже. И уж точно не прислал бы собственного сына. «Пощади нас, господин», — тихо произнес охотник с каким-то обреченным достоинством. «Служить тебе было в радость. Если б мы как-то можем искупить свою вину перед тобой, скажи, сиятельный царевич, мы верны тебе». Ренеф посмотрел на Небвена. Старший Ремы едва заметно кивнул. Подобрать нужные слова было непросто, но необходимо. «Отдохни сегодня под защитой наших солдат. Тебе дадут вдосталь воды и пищи, и одного из наших коней на обратную дорогу. Вернись к своему отцу и скажи, что я не изменил своего решения. Вы могли умолчать о находке, но все же предупредили меня, несмотря на риск и свой страх. Честность должна быть вознаграждена». Процит посмотрел на него недоверчиво, а когда слова Ренефа дошли до его сознания, не сумел скрыть своего облегчения. Царевич кивнул и жестом велел ему подняться, но охотник напротив простерся ниц, твердя слова благодарности. Ренеф дернул хвостом и быстро вышел из шатра, предоставляя Небвену разбираться с остальным. На сегодня с него по горло хватило людей. Ночь встретила царевича желанной прохладой, тщетно пытавшейся умиротворить его мысли. Он шагал к краю деревни. Часовые почтительно расступались, и никто не задавал ему вопросов. Телохранитель следовал за своим господином бесшумной тенью. Ренеф дошел до насыпи и поднялся на одну из сторожевых вышек, глядя на тусклые огни города вдалеке. Его Ледна. Его скорая победа. Сейчас эти мысли не вызывали ни азарта, ни радости. Жизнь вне боя казалась слишком сложной. Все как будто только и ждали, когда он ошибется в своих решениях. Когда оступится и опозорит себя. И почему те, с кем он поступал по чести, так ненавидели его? Он проявил терпение и милосердие к градоправителю. И добром просил помочь с поисками убийцы Хефера, но получил в ответ предательское нападение. А за что его могла ненавидеть женщина, которую он прежде никогда не видел? Которую, вопреки своим подозрениям, освободил от унизительной рабской участи, с которой едва не разделил ложе? При этой мысли кровь прилила к лицу, и он скрипнул зубами, мысленно одарив себя самыми нелестными эпитетами, которые только знал. Он не помнил, когда еще ему было так стыдно за себя. Он не помнил даже, что именно его остановило тогда. Привычное отвращение к эльфам и тем, кто им служил, или кровь Ваесира, или боязнь зайти слишком далеко, или нежелание просто воспользоваться девушкой. Разумеется, он не влюбился. Он вообще не знал, что это такое, и не горел желанием узнавать. От влюбленности даже величайшие из военачальников древности глупели. Ему никто никогда не отказывал, но и никто никогда не пытался манипулировать им через близость. Ренеф, конечно, слышал, нередко от матери, что бывало и такое. Но сам никогда не увлекался никем настолько, чтобы желать сделать что-либо, выходившее из ряда его собственных стремлений и представлений. Вот почему сейчас он никак не мог осмыслить, что же с ним произошло. Это лежало так далеко за рамками его опыта и понимания, что он совершенно терялся. И так по всему выходило, что Мисру обучали эльфа. Ее подослали специально, чтобы убить Ренефа их редким и дорогим оружием. Дабы отвести от себя подозрения, она искусно подставила остальных трех девиц. Выждав, она предприняла новую попытку приблизиться к нему. Теперь уже без оружия. И на этом мысли Ренефа обрывались, потому что он пытался сопоставить нежную, открытую ему девушку, наделенную несомненным очарованием, и холодную, расчетливую ненависть. Если бы не противоядие матери, не менее редкое и дорогое, чем сам яд, он бы сдох, Не погиб в бою, а именно сдох, вот так, корчась от боли, выплевывая собственные легкие. Одного из его верных телохранителей спасти так и не удалось. Маленькая стеклянная бусина в умелых, изящных пальцах. В тех самых пальцах, которые касались его до дрожи приятно и чувственно. Рене встряхнул головой, сбрасывая наваждение воспоминания. Он не собирался прощать предательство. Он убьет Мисру, без малейшего сомнения, но быстро. Пытать ее он, пожалуй, не сможет. Но он очень хотел спросить ее, почему. Что побуждало ее ненавидеть его и служить тем, кто пользовался ею? А часть его боялась, что он не сумеет спросить совсем ничего, если она посмотрит на него так же, как в те ночи. Вот ведь глупость. Почему все так? И что было не так с его представлениями о том, что правильно, о законе? Это был уже вопрос не к Мисре. Ренеф искренне полагал, что, поступая справедливо и по чести, он должен был получить соответствующий результат. Так боги устроили этот мир, когда установили закон, по которому мир существовал. Он был Эмхет, одним из тех, кто хранил закон на земле. Он пришел к людям и честно объяснил им, чего им следовало ждать от него. Он не отступился от своего слова, не воспользовался своей силой так, как мог бы. Разве они не видели этого? Почему же все оказалось так сложно и запутано? Почему люди боялись прихода Рэма, а прихода эльфов нет? Почему не могли выбрать себе достойного правителя среди своих же? Может быть, дело было не в его представлениях, а в самих людях? Почему он вообще должен был защищать их? Они лгали ему и предавали даже своих. Они убили Хефера. Как бы сам Ренеф к Хеферу не относился, а все же это был его брат, член императорской семьи. Никто не смел нападать на семью владык и оставаться безнаказанным. Однако же где-то все еще бродили убийцы старшего наследника, и его, Ренефа, собственная несостоявшаяся убийца, тоже сбежала. Приход в область Ледны ничего не дал, заговор против Хефера так и остался нераскрытым. Нет, Ледны было слишком мало. Возможно, отец просто не понимал до конца, что представляли собой испорченные эльфами люди. И окажись он здесь сам, как бы поступил. Рене вздохнул и расправил плечи. Ему не нравилось чувствовать себя глупым и беспомощным. Еще меньше ему нравилось, когда таковым его считали другие. Если милосердие воспринималось окружающими как слабость, он не мог позволить себе милосердия. «Я отомщу за тебя, брат», — мысленно пообещал царевич. «Пламя отца войны сожжет наших врагов. И забвение небытия станет их единственным пристанищем». Рассвет, золотой, как волосы Мисры, нашел Ренефа там же, на сторожевой вышке, на краю селения. Восходящая ладья Амна опаляла небо и город разгорающимся заревом. Точно боги жгли далекие костры где-то за гранью мира. «Если вздумаешь ударить меня в спину, я сожгу твой город дотла». Царевич помнил это свое обещание, хоть и дал его в гневе. Отступать от своих слов было признаком слабости. Балансировать между силой и разумностью порой было слишком тяжело,